Глава 103. Ставка Сэма Бертуччи выглядела не так помпезно, как здание миссии, которое прибрал к рукам ПП. Здесь все строилось для удобства жизни и обороны, если потребуется. Глубокий ров, каменный забор из собранных по лесу булыжников, скрепленных раствором. По всему его периметру имелись бойницы, через каждые 10 метров. По углам крепости высились башни, мощные доты с веерными секторами обстрела. Ворота были выдвижными, они поднимались из-под земли, и можно было не сомневаться, что вся остальная подземная инфраструктура была на высоте. А в глубине этого комплекса стояли обычные с виду жилые постройки. Личные апартаменты Бертуччи, казармы и нечто вроде штаба. Однако стены этих построек также делались с достаточным запасом прочности. Цемента и булыжников здесь не жалели. Крыши были плоскими, с перекрытиями из железобетонных плит. Помимо необходимых оборонных свойств, в комплексе присутствовали и эстетические моменты. Рядом с постройками росли высокие деревья, некоторые из которых были усыпаны розовыми благоухающими цветами. Однако, на взгляд Джека, и эти излишества были посажены не просто так. В случае обстрела снаряды, ракеты, минометные мины рвались бы в кронах деревьев, нанося постройкам минимальный ущерб. В просторной гостиной, куда в конце концов доставили гостей, царила прохлада и мятный аромат. Высокая девушка в скромном коричневом платье и с местными слегка угловатыми чертами лица – подкатила тележку с напитками и легкой закуской. Джек даже не поднялся с кресла. Ему было хорошо в прохладе и относительной тишине. А Хирш взял какой-то ликер и печенье. Шойбле позарился на пиво и все бутерброды, какие там были. «Вы голодны, сэр?» – спросила девушка чуть хрипловатым голосом. «Классная девчонка!» Подумал Джек, вытягиваясь в кресле, словно кот. «Надо попросить молока и овсяного печенья, ведь в этом нет ничего неприличного», – подумал Хирш. А Шойбле ничего не подумал, он только сказал. «Давай, красавица, неси все, что есть. Сыр, колбасу, хлеб и соус. Я не ел нормальной еды уже целые сутки». «А как же козел?» – подал голос Джек и засмеялся. «Сам козел. Он не считается. Он жутко вонял». И, видя удивление в карих глазах красавицы, повторил. «Неси все, что есть. Я непривередливый». Девушка оглянулась на Бертуччи, тот кивнул, и она укатила тележку в другую комнату. «Я вижу, у вас разные предпочтения», – заметил Бертуччи. «А молока можно?» – решился Хирш. «Можно, но оно здесь только ореховое». «Овсяного печенья?» «О, этого-то навалом». «Отлично, тогда мне и того, и другого». «Ты слышала, Ороре?» – спросил Бертуччи. «Да, я все поняла», – отозвалась из другой комнаты девушка. «С твоего позволения, Сэм», – произнес Веллингтон, доставая очередную фляжку. «На здоровье, полковник. Раньше вы были лейтенантом». «Все меняется, дружище. Когда-то я имел трех таких Ороры, а теперь только смотрю и завидую». И они рассмеялись. Джек, Хирш и Шойбле только улыбнулись. При этом Петер думал о бутерброде с мясом. Веллингтон разом осушил свою фляжку и облегченно выдохнул. «Эх, давно не пил, изголодался. Пару суток? Полтора часа. О-о-о!»